Часть четвертая. Подмосковное поле. На закате. На предложение Арагона после смерти Эльзы переехать жить в Париж, оставив на родине все бытовые неурядицы, материальные затруднения и мелкие гадости, она повторила то, что сказала газета «Монт». «Мой дом там, там все мои несчастья и воспоминания, там Брик и Маяковский». Она всегда считала, что дом без вещей, принадлежащих именно тебе, — вакуум. Она любила свой дом и не могла жить без него, наполненного ее прошлым, всеми этими книгами и фотографиями, сотнями писем со всего света, со штемпелями полувековой давности, со старинными креслами, где когда-то сидели и разговаривали с ней люди, которых она любила, и голоса которых для нее еще звучали в этой комнате, люди, которые составляли ее жизнь, как составляют сотни разнообразных лоскутков такое теплое, такое привычное и любимое лоскутное одеяло. Она считала, что если человек не хочет умереть интеллектуально, он должен разделить жизнь своего общества, чувствовать себя его частицей, какой бы оно ни было. «А для меня, — говорила она, — жизнь была разной, и новой, и неожиданной, и радостной, и трагичной. Трагедия не в том, что стареешь, а в том, что остаешься молодым», — прочитала она нам как-то афоризм Станислава Летца, и мы поняли, что это не просто так. И если человека старит пассивность, столько пережито, чего еще ждать, то Лилия Юрьевна до последних дней не отказывалась по мере сил от борьбы, и пассивность была в ней ее сути. Конечно, как большинство пожилых людей, она страдала и гипертонией, и сердечным заболеванием, но никогда не жаловалась на это, хотя принимала огромное количество лекарств. «Благодаря им я и живу», — говорила она, хотя, скорее всего, она жила именно благодаря своей неувидаемой активности, потребности в интересных людях и интересу ко всему окружающему. Ей уже 86 лет. Она сидит с вами за столом, в парижском платье, с фуляром на плечах. Она любит украшения, и вы обязательно заметите необычное ожерелье на золотой цепочке, два кольца — одно внутри другого, перстень Маяковского и ее колечко, которыми они обменялись при знакомстве давным-давно. Рыжие волосы заплетены в косу с коричневым бантом. 86 лет. Яркий макияж, ухоженные руки с драгоценным кольцом. Она наливает вам чай, угощает. Вы любите крепкий, а может быть, выпейте мартини и очень вкусный пирог с капустой. Берите пастилу, она свежайшая. Она интересуется, что нового в театре. Вы читали эту бездарную статью в октябре, чем кончились выборы в Праге, что говорит радио, в чем была жена Элюара. Она говорит, счастливец вы видели Амаркорд. Увы, Слуцкий еще не читал мне новые стихи, обещал в воскресенье. Она одинаково приветливо принимала и знатного иностранца, и безвестного студента, и все же человек, попавший к ней в дом, в первые моменты тушевался. Действовала магия, имени и необычный облик этой женщины. У нее была особая структура красоты, которая не имела ничего общего с запоздалыми ухищрениями зрелости. Ее глаза оставались неизменными, они пристально смотрели на собеседника, оценивая и понимая. В ее взгляде было неприятие всего банального и бесполезного, но он и возвеличивал того, кто был этого достоин. В ней ничего не было от реликвии, хотя многие стремились лицезреть ее именно в ореоле великой возлюбленной и бывали приятно разочарованы, никакой величавости. Войдя к ней в дом, вы с первых же минут видели с ее стороны внимание и любезность. Но все же было в ней нечто, что заставляло вас соблюдать дистанцию, чувствуя, что она значительно истрачена на нее страстью и поэтическим даром гениального человека, и это ощущали все. Она прожила жизнь в сознании собственной избранности, и это давало ей уверенность, которая не дается ничем иным. И в то же время вас поражала ее простота, та самая, которой обладают люди воспитанные и внутренне интеллигентные. Марина Цветаева была уверена, что внушать стихи больше, чем писать стихи, больший дар Божий, большая богоизбранность. А Борис Пастернак писал: «Быть женщиной — великий шаг, сводить с ума — геройство». Лили Брик была из тех, кто и внушал стихи, и сводил с ума. Такой она навсегда вошла в жизнь Маяковского с первых минут, как он ее увидел. В ней так и осталась загадка. Что это за женщина, о которой говорят вот уже скоро 100 лет? Что же в ней было такого? За долгие годы сменилось поколение. Кто помнил ее молодую, рыжеволосую рядом с поэтом? Судя по фотографиям, стихам и воспоминаниям, она была красавица и очень умна. Даже враги, а недостатка в них Лилия Юрьевна никогда не испытывала, не оспаривали ее интеллект, очарование и красоту. Виктор Шкловский, который никогда ее не идеализировал, вспоминал: она умела быть грустной, женственной, капризной, гордой, пустой, непостоянной, влюбленной, умной и какой угодно, такой описывал женщину Шекспир. Несмотря на комплементарную характеристику, Л.Ю. не раз говорила, что Витя многое путает. «Это одна из самых замечательных женщин, которых я знаю», — сказал Валентин Катаев. «Зачем же он так много наврал про всех в траве забвения? Но он так хорошо написал там о вас, ну и что? Я ведь не падка налезть». Николай Пунин, по учебнику которого «История искусств» училось не одно поколение, писал: «Зрачки ее переходят в ресницы и темнеют от волнений. У нее торжественные глаза. Ей что-то наглое и сладкое в ее лице, с накрашенными губами и темными веками. Это самая обаятельная женщина, много знает о человеческой любви и любви чувственной». Воспоминания о ней еще при жизни, да еще на разных языках, были написаны горы. Прочитав комплиментарные, она иногда, усмехаясь, говорила: «Может быть». Но сердилась, когда лгали, путали годы, имена, цитаты стихов или даже города не столько из-за себя, сколько из-за Маяковского. Поскольку они с поэтом были навсегда крепко связаны, скручены стихами, это не могло оставлять ее равнодушной. Временами мне казалось, что она больше любила его поэзию, чем его самого. Повторяю, казалось. А вот Леонид Зорин, уже из нового поколения, общаясь с ней раз-другой в последние годы, удивительно точно уловил ее суть, написав всего лишь абзац. Лилия Юрьевна была яркой женщиной. Она никогда не была красива, но неизменно была желанна. Ее греховность была ей к лицу. Ее несомненная авантюрность сообщала ей терпкое обаяние. Добавьте острый, цепкий ум, вряд ли глубокий, но звонкий, блестящий ум современной мадам Рекамье, делающий ее центром беседы, естественной королевой салона. Добавьте ее агрессивную женственность, властную тигриную хватку, то, что мое, то мое, а что ваше, то еще подлежит переделу, но все это вместе с широтою натуры, с демонстративным антимещанством, нетрудно понять ее привлекательность.